возлагал робкие надежды на сопротивление коммунной германской армии, то вдруг переходил к резкому поруганию коммунаров. Винить ли нам светлейшего за это? Канцлер Великой Российской империи просто не понимал, что сейчас в Париже пролетариат оформляет контуры государства нового типа, отличного от государств буржуазного порядка. Пройдет 40 лет, и Ленин напишет: «Дело коммуны — это дело социальной революции, дело полного политического и экономического освобождения трудящихся, и в этом смысле оно бессмертно». 72 дня французской истории стали историей нашего будущего. Восстание парижских коммунаров уже таился зачаток советской власти. Мы помним, что художник Курбе обрушил на землю вандомскую колонну, искусный символ милитаризма и угнетения. Огромная бронзовая дылда высотой в 45 метров рухнула на площадь, и сама эта площадь была переименована в Интернациональную. Но уже от самых первых дней коммуны она испытывала сопротивление контрреволюции. На той же Вандомской площади протестующие демонстрировали журналисты, биржевики, политики и офицеры. Впереди них, помахивая тросточкой, вышагивал высокий, элегантный человек с благообразными чертами лица. Это был Дантес, убийца Пушкина. Сейчас объединялись силы реакции, и Бисмарк с Тьером, и Тьер с Бисмарком должны были стать Дантесами парижской коммуны. Бисмарк провел первую бессонную ночь. Под утро, оглушенный ликерами и крепкими сигарами, он сообразил, что, не отвергая сношений с коммуной, можно смело шантажировать Тьера на переговорах о мире. Бисмарк стал делать вид, будто признает правомочность коммуны говорить от имени всей Франции. Но коммунары даже не заглянули в банк Парижа. А там в подвалах завалялись последние 3 миллиарда франков. Тьер силами Версальской армии не мог расправиться с Парижем. И его беспомощность вызвала бешенство Мольтке. Вот что получается, когда за военные дела берутся дилетанты. Неужели уж так трудно устроить кровавую баню? Я вижу, что Тьер в нас нуждается, но он нас стыдится. Зато, сказал Бисмарк, он сразу стал уступчивее в переговорах. Когда эта шельма размякнется всем от страха, будьте готовы снова бомбардировать Париж. Тьеру при свидании с ним канцлер заявил: «Я ведь человек добрый, так и быть. Я репатриирую пленных французов, а как их лучше использовать, это уж ваша забота». Бисмарк помог Тьеру собрать армию в 130 тысяч штыков. Мольтке блокировал Париж с востока и севера своими войсками. В одну из ночей немцы тихо раздвинули фронт через брешь, пропустили версальцев на Париж со стороны, откуда коммунары не ждали нападения. Первая в мире диктатура пролетариата не сдавалась. Коммунары дали последний решительный бой на кладбище Пер-Лашес. Здесь, вместе с детьми и женщинами, прижатые к горящей стене, они были расстреляны из трескучих наполеоновских метрольез. Версальцы побросали живых и мертвых в ямы, а сверху облили их негашенной известью и керосином. Только тогда в Гутинамайне Тьер оформил окончательный договор с Германией. На пороге кабинета Горчакова предстал сияющий маркиз де Габриак и поздравил канцлера с финалом этого кошмара Европы. Мысли Горчакова занимало другое. Он без нужды передвинул чернильницу с места на место. «Как по-вашему, — спросил он, — что во Франкфуртском договоре сыграло решающую роль? Желание немцев насытить свои домны лотарингской рудой или чистая стратегия? Наши железные руды перенасыщены фосфором, что затрудняет их обработку. Скорее, немцев больше соблазнила стратегическая выгода, нежели экономика. Я такого же мнения», — кивнул канцлер. «Но где вы наберете 5 миллиардов, чтобы избавиться от оккупации? Французы скупы, но обожают траты на пустяки. Если все пустяки, вроде мыла, зонтиков, табака, проезда по дороге, обложить налогом, Франция быстро воспрянет. Даже